Элис усилила трансляцию помех и сосредоточилась на управлении. Входной коридор стремительно приближался, и стало видно, как через него неторопливо ползет тихоходный грузовик. «Стоять!» — заорал инспектор. «Пилот Квайт! Немедленно снимите гермошлем! Я приказываю!» Красная фигура обернулась назад и торопливо отдала приказ невидимым подчиненным. «Срочно заблокировать взлетные коридоры!» Дальше скрываться уже не было смысла, и Элис отключила связь. Как только грузовик пройдет внутрь энергощита, коридор закроют. Надо рискнуть, другого выхода нет, иначе все было зря. Она бросила бешеным мчащийся корвет в узкое пространство между грузовиком и верхней границей входного коридора, стараясь не думать о том, что произойдет с грузовиком, если у его пилота не выдержат нервы, и он дрогнет на курсе. Элис предстояло на огромной скорости провести машину через щель, размеры которой были лишь немногим больше габаритов самого корвета. Она отключила защитное поле, чтобы выиграть немного свободного места, и слилась с кораблем, словно это не металлическая скорлупа. Но она сама была неудержимым болидом, неслась в космическое пространство к узкому проходу в силовой защите орбитальной платформы. Корвет на предельной скорости буквально пронзил тесное расстояние между силовым щитом грузовика и границей взлетного коридора и оказался внутри защитного поля станции. Посадочный док стремительно приближался, на глазах увеличиваясь в размерах. Бортовой навигатор взвыл сигналом тревоги, предупреждая о неминуемом столкновении. И руки Элис живым вихрем заметались по панели управления. Индикаторы реверсивных двигателей мгновенно вошли в красную зону экстремальных перегрузок, и девушка, инстинктивно рассчитав до миллисекунды необходимый момент времени, резко подала нагрузку на левые рулевые, с хирургической точностью выполняя сложнейший маневр сопряжения угловой скорости корабля с вектором притяжения орбитальной станции. Корвет сделал поперечный виток вокруг платформы и сходу зашел в док, приобретая нулевую скорость за 1 метр до причальной поверхности. — Мы в точке 1. 5 секунд до открытия люков, — сообщила она по внутренней связи. В памяти всплыло усталое лицо Эда. — Иногда мне кажется, что он — это я. Старческая ладонь любовно погладила металл корабля. Элис улыбнулась воспоминанию. — Ты хорошо меня обучил, Эдди. Я всегда хотела, чтобы ты мог гордиться мной. Надеюсь, тебе хорошо сейчас. 3 огромные серебристые фигуры молниеносно покинули корабль. Мощные мышцы древних, всю жизнь проживших на земле, позволяли им совершать совершенно гигантские прыжки в условиях вдвое меньшей силы притяжения станции. Обслуживающий персонал дока в изумлении замер, наблюдая невиданное зрелище. Элис закрыла люки и, не разворачиваясь, ловко вывела корвет из дока на реверсивных двигателях. «Теперь к точке 2». «Включи частоту особого управления!» Девушка вздрогнула. Могучий воин в черном скафандре стоял рядом с ней, одной рукой прижимая к животу мышонка, другой держась за ее кресло. Она активировала систему связи. На частоте красно-оранжевых царил хаос. Множество голосов наперебой, заглушая друг друга, панически вопили, передавая в эфир по большей части повторяющую друг друга информацию. Элис вывела корабль вдоль кольца орбитальной платформы и подала на двигатели полную мощность. Оранжевая машина сорвалась в резкое ускорение, стремительно скользя на небольшой высоте вдоль гигантского обруча космической станции к намеченной точке. Девушка бросила быстрый взгляд на черную фигуру. Древний неподвижно стоял на прежнем месте. Его лица не было видно за матовой поверхностью черного гермошлема. «Интересно, ему понравились мои волосы?» Элис тут же отогнала эту мысль, удивляясь, как она вообще могла возникнуть, когда вокруг творится такое. Девушка сосредоточилась на управлении, на огромной скорости огибая выступающие элементы конструкций, время от времени попадающихся ей на пути. Но ничего сложного для умелого пилота в этом не было. На тех же скачках все бывало на порядок серьезнее, и сконцентрироваться не удавалось. Мысли опять уползли в сторону, и вспомнился вчерашний сон. Элис снова была 13-летней девочкой, свалившейся с лестницы в могучие руки древнего, и он вновь легко нес ее на одной руке по бесконечному коридору. Рядом смешно шевелил ушами мышонок, а воин что-то весело рассказывал ей на непонятном языке, улыбаясь доброй улыбкой. Она не понимала, что, но чувствовала, что это было что-то очень и очень красивое. Просыпаться не хотелось даже. Надо договориться с виртуальным ученым, чтобы он как-нибудь аккуратно выяснил, угадала ли она с новой прической. Элис тряхнула головой. «Да что такое? О серьезных вещах надо думать». Краем глаза она заметила, как прижатый могучей рукой к черной поверхности комбинезона чебурашка пошевелился, и из промежутка между пальцами на нее уставились две любопытные бусины. Из-за горизонта показались надстройки отдельного космопорта директората. «Точка 2 на расстоянии визуального контакта», — оповестила Элис. «Лучше занять место в кресле. Возможно, придется маневрировать». Черная фигура плавно выскользнула из рубки. На панели управления загорелся индикатор. Элис присмотрелась. Система сообщала о занятии стрелком передней боевой полусферы. «Что это, корабль?» — раздался в телефонах скафандра голос древнего. Элис удивленно рассматривала пристыкованный к специальному доку огромный металлический шар. «Не знаю», — ответила она, — «таких нету в справочниках, и я ничего похожего не видела раньше». Похоже, док делали специально под неизвестный корабль, идеально вписывающийся обводами в уширители захватов. По мере приближения круглая машина все больше разрасталась в размерах. Стало ясно, что она превышает самую большую модель космического грузовика, работающую на дальних перевозках практически втрое. Серый шар в диаметре имел не меньше 400 метров, многократно превышая толщину орбитальной платформы. «Садись согласно плану, с этим разберемся потом», — приказал древний. Элис зашла на посадочный док рядом с загадочным кораблем. Створы дока были закрыты, и она в нерешительности остановила машину. «Док закрыт!» Элис почувствовала легкий страх. «Конечно», — спокойно ответил воин. «Нас заметили и испугались. А как ты хотела?» Только сейчас Элис поняла, что частота особого управления забита паническими воплями о неизвестных врагах, сеющих ужас на своем пути, и захваченном ими корабле, который пытается пристыковаться к доку директората. «Что мне делать?» — растерялась Элис. «Что и всегда. Приземляйся». В этот момент носовой излучатель выплюнул заряд, и сгусток плазмы буквально испарил половину ворот дока. «Пролезешь или еще?» «Пролезу». Элис смотрела, как застывают в ледяном космосе струйки раскаленного металла, стекающие на месте еще недавно существовавших ворот. Оранжевый корвет осторожно вплыл в зияющую дыру и выпустил посадочные опоры. 5 секунд до открытия люка!» — объявила Элис, выходя из рубки. Древний воин уже был возле выхода, все так же прижимая к себе мышонка. В другой руке он сжимал какое-то неизвестное Элис оружие. Черный шлем развернулся в ее сторону. «Излучатель возьми. Идешь за мной в 6 шагах. Не отставать и без команды не приближаться. Обо всем подозрительном сообщать немедленно. В случае перестрелки прятаться за углами, на открытом месте падать на пол». Он легко выскочил в открывшийся люк и одним прыжком покрыл 10 метров. «Не забывай включать щит и выключать его перед выстрелом». Элис с опаской посмотрела на приготовленный для нее излучатель. Неужели она сможет им воспользоваться? Она, конечно, ударила этого жирного скота Ройна, за что ее уже приговорили бы к немедленной морализации, но выстрелить в человека, заранее зная, что убьешь... — Шевелись! — резанул в телефонах суровый голос. Она взяла излучатель и выскочила наружу. По крайней мере, с оружием она больше похожа на мода. И выглядит страшнее. Будем надеяться, что пользоваться этим ей не придется. — Встань сбоку от двери. Древний стоял перед закрытым выходом. — Сейчас будет разгерметизация, и тебя может сбить потоком воздуха. Он поднял руку с оружием. — Подождите, — заторопилась Элис. — Можно попробовать ручное управление. Тут есть аварийный пульт. Она подбежала к вмонтированной в стену консоли. Ручное управление было заблокировано автоматикой, но это для нее преградой не являлось. Девушка сняла с пояса плазмонож и уверенным движением вскрыла обшивку стены рядом с консолью, обнажая кабель-канал, после чего перерезала магистральный провод. Работать в перчатках скафандра было неудобно, но через минуту ей удалось замкнуть напрямую подачу питания. Оставалось лишь нажать на кнопку открытия дверей. Створы выхода распахнулись, и два человека вошли в коридор. Выход из него был также заблокирован, и Элис пришлось повторить всю процедуру заново. Наконец, они оказались во внутреннем пространстве орбитальной станции. Древний уверенно направился в сторону центра управления, и Элис пришлось почти бежать, чтобы успевать за ним. При их приближении немногочисленный персонал, управляющий автоматикой космопорта, бросался прятаться в ближайшие двери и щели. Они вышли из порта и пересекли центральный проспект, проходящий через все кольцо станции. Людей на улице не было. Все двери и ворота были наглухо закрыты. Воин нашел нужную дверь и движением руки остановил Элис, бросившуюся было к замку. «Мы теряем время». Заряд плазмы выжег в двери солидную дыру. Древний скользнул внутрь и выпустил своего зверька. Серая тряпка взмыла в воздух и врезалась в потолок. Элис услышала в эфире короткий смешок. «Подожди здесь», — приказал Древний. Он исчез за углом, и она осталась стоять на месте, наблюдая за тем, как серый зверек осваивается в условиях пониженной гравитации. Серая тряпка совершила ряд забавных столкновений совсем подряд, и, на удивление, быстро приноровилась управлять скоростью полета. Зверек победно пискнул и умчался вслед за хозяином. «Иди сюда», — прозвучало в эфире. «Держись левой стороны».